Глава вторая. Едва орудия были вытащены по каменистому крутому откосу на холм, поросший виноградником, прибежал связной и передал приказ занять огневые позиции. В садах и виноградниках у расположенной на ближайших холмах деревни сосредоточились немцы. Толю Шапошникова, пыльного, потного, разгоряченного, он только что помогал втаскивать орудия по крутой глинистой осыпи, командир дивизиона послал наладить доставку боеприпасов на гору. Грузовики со снарядами стояли у воды, подняться по откосу они не могли. Толя стремительно сбежал по мшистому и травянистому холму, теплый ветер засвистел в ушах. Потом также стремительно в красном облаке пыли Толя стал спускаться по обрыву к берегу. У воды под крутым откосом лежала тень, и после ослепительного степного солнца, казалось, пришел вечер. Волга там, где не было тени, сверкала живой упругой ртутью. Расставив цепь красноармейцев, передававших снаряды вверх по откосу, Толя взобрался на грузовик и принялся помогать разгрузке. «Пусть не думает, что я только командовать умею», — повторял он про себя, ворочая ящики со снарядами и подтягивая их к борту грузовика. Ему казалось, что он сделал ошибку, кончив артиллерийскую школу. Проще было бы воевать рядовым красноармейцем. Большой, плечистый, с угрюмым лицом, он казался с виду парнем жестким и грубым, но вскоре все, и начальники его, и красноармейцы, поняли его добрую, застенчивую и стыдливую натуру. Он был нерешителен и терялся, когда ему приходилось отдавать приказания. В таких случаях он путался в длинных «будьте добры, пожалуйста», начинал говорить невнятной скороговоркой, и командир батареи Власюк сердито и сострадательно подбадривал его. «Опять вы, Шапошников, забубнили, не можете завоевать авторитет. Забываете, что артиллерия — бог войны. Ты пойми, ты артиллерист». Толя охотно оказывал своим товарищам и начальникам разные услуги. Подменял приятеля на дежурстве в штабе, переписывал отчет, ходил за письмами. Склонные к юмору командиры-артиллеристы говорили: «Эх, жалко, Шапошникова нет. Порадовал бы парня, он бы за тебя подежурил. Попроси Шапошникова, он сходит». И, улыбаясь, добавляли: «Шапошников любит дежурить. Шапошников обожает по припеку в штаб ходить». Но отношение к Толе было не только насмешливым и снисходительным. Его выдающиеся технические способности ценились сослуживцами. А особенно хорошо о них знали красноармейцы-артиллеристы. С уверенностью и быстротой разбирал он все дефекты и неполадки, случавшиеся в работе. Шапошников умел просто и коротко объяснить самым непонятливым людям суть сложного и отвлеченного закона. Умел быстро нарисовать чертежик, который, освобождая от зубрежки, разъяснял, почему надо при прицеливании по такой-то движущейся на таком-то расстоянии цели, да при таком-то ветре, вести расчеты этак, а не так. Но все же как было не подсмеиваться над Шапошниковым? Едва заходил разговор о девушках, он начинал кашлять, краснел. Сестры из медсанбата, считавшие артиллеристов-командиров самыми культурными в дивизии, с усмешкой спрашивали лейтенантов из арт-дивизиона: «Что же ты, ваш товарищ, такой гордый? Воображала. Никогда не поговорит, а встретит на дороге, обойдет сторонкой. Спросишь его, он да, нет и побежит». Шапошников как-то сказал командиру батареи Власюку: «В штабе о вас спрашивала одна молодая особа противоположного пола». С тех пор товарищи дали Шапошникову прозвище «особа противоположного пола». Красноармейцы называли его между собой «лейтенант, будьте добры». В этот час все вокруг было величественно и грозно. Огромная пустынная река блестела на солнце. Казалось, вечная тишина должна стоять над этой вечной рекой, а воздух был полон грохота, скрежета. По узкой прибрежной полосе под высоким обрывом, отпихивая глыбы рыхлого песчаника, ползли тягачи, волоча орудия и прицепы с боеприпасами. Пехота, подразделения с противотанковыми ружьями, пулеметчики, стиснутые между водой и высоким откосом, уходили оврагами от берега, поднимались вверх на холмы в степной простор, а следом шли все новые и новые батальоны и роты. Прекрасное небо, где от века стояла величавая синяя тишина, раскалывалось грохотом воздушных боев. Среди пушистых беленьких облачков выли моторы, печатали скорострельные пушки, рычали пулеметы. Иногда самолеты проносились низко над водой и вновь взмывали. Воздушные бои шли во всех этажах неба. Из степи доносился рокот начинавшейся наземной битвы. То резервные полки Красной Армии сходу вступали в бой, с частями северной группировки армии Паулюса. Странным казалось людям, стоящим внизу в тревожной тени, что именно там, в теплой степи, где так безудержно и беспечно светит солнце, происходит кровавое сражение. А люди с оружием все поднимались от берега в степь. На всех лицах было то напряженное выражение волнения и решимости, странное соединение страха, испытываемого солдатом, вступающим в свой первый бой, и страха опоздать, отстать от своих, чувство, заставляющее идущих на передовую не замедлять шаг, а ускорять его. Вот и подошел Толя к главному дню своей жизни. Час назад дивизион проходил по прибрежному грейдеру через поселок Дубовку. Здесь впервые ощутил Толя фронт, услышал свист и грохот бомб, сброшенных налетевшими самолетами, увидел разбитые дома, улицы в осколках стекол. Мимо него проехала телега, на которой лежала женщина в желтом платье, и кровь ее быстрыми каплями падала на песок. Пожилой мужчина без пиджака, громко плача, шел, держась за борт телеги. За заборами колыхались, скрипели от ветра десятки колодезных журавлей, и, казалось, то мачты охваченных тревогой суденышек. А утром он пил молоко в тихой деревушке Ольховки, где на широкой сырой площади, поросшей свежей ярко-зеленой травой, паслись молодые гуси. Ночью, во время короткой остановки, он, шурша сапогами по сухой полыни, отошел на несколько десятков метров от дороги и лег на спину, всматриваясь в звездное небо. Издали доносились голоса красноармейцев, а он все смотрел в мерцающую звездную пыль. Вчера днем было душное бензиновое тепло в кабине грузовика, горячее пыльное смотровое стекло, тарахтенье мотора. Год назад был в Казани крытый клеенкой письменный столик, тетрадка дневника, раскрытая книга. Мать клала теплую ладонь ему на лоб и говорила: «Спать, спать». 2 года назад Надя, худая, в трусиках, взбежала босыми ногами по ступенькам дачной террасы, пронзительно крикнула: «Только, болван, украл мой волейбольный мяч!» А еще раньше был детский авиаконструктор, чай с молоком и конфеты перед сном, санки с твердым матерчатым сиденьем, обитым бахромой, елка на Новый год. Седая мать Виктора Павловича держала Толю на коленях и тихо пела: «В лесу родилась елочка». И его тоненький голосок подтягивал: «В лесу она росла». Теперь все это сжалось в тесный, плотный, как орешек, крошечный комок. Да и было ли все это? Встала единственная реальность, идущая издали, все нарастающий грохот битвы. Он чувствовал, что смятение охватывает его. Это не был страх перед смертью или перед страданием. Это был страх перед главным жизненным испытанием: выдержит ли он, справится ли. Страшно было по-разному, и по-серьезному, и по-ребячьи. Сумеет ли он командовать в бою? Вдруг сорвется, задрожит голос, пискнет по-заячьи. Вдруг командир дивизиона крикнет: «Девчонка, маменькин сынок!» Вдруг он станет пригибаться, и красноармейцы сострадательно начнут поглядывать на него. Пушки-то он хорошо знает, за это он не боится. Вот если б себя знать. Быстрые мысли о матери, о доме не вызывали в нем умиления и любви, наоборот, он сердился на мать. Разве она не знала, что жизнь подведет его к этому часу? Зачем она баловала его, охраняла от тяжелой работы, дождя, мороза? Зачем были конфеты, печенье, новогодние елки? Надо было закаляться с первых дней жизни. Ледяная вода, суровая грубая пища, работа на заводе, экскурсии в горы, мало ли что, курить надо было научиться. И он все поглядывал наверх, откуда неслось тяжелое грохотанье и где ярко, бешено светило солнце. Где ему, робкому, теряющему от волнения голос, командовать сильными, побывавшими в боях людьми? Толя постучал по крышке кабины и крикнул выглянувшему из оконца водителю: «Товарищ водитель, отъезжайте в сторонку, сейчас вторую машину будем разгружать». Он стал спускаться с грузовика. В самом деле, ведь разгрузка и доставка снарядов — важная, ответственная работа. И увидел, как с откоса прыжками бежит сержант из штаба дивизиона. Он громко кричал красноармейцам, подтягивающим в гору снаряды: «Где лейтенант?» Через минуту он стоял перед Шапошниковым. «Товарищ лейтенант, командира батареи только что с самолета пулеметной очередью ранило. Товарищ майор вам приказал принять командование батареей». Толя взбирался по откосу, слушая задыхающуюся речь сержанта. У соседей пехота уже пошла, есть раненые в дивизионе, налетели истребители, бомб не бросали, но стреляли из пулеметов. В степи бело, столько немцы листовок с воздуха побросали. А немецкая передовая километра 4 отсюда. Толя, слушая его, глядел, как клубится красная пыль под ногами. Оглянулся, Волга была внизу. Они поднимались по крутому, скользкому от мха и мелких камешков холму. Сержант впереди, нажимая ладонями на надколенники, чтобы веселее шли ноги, то ли следом. Казавшийся жестоким солнечный свет коснулся его лица, ударил ослепительно по глазам. Он так и не понял, когда, в какой миг и отчего стал он спокоен и уверен. Случилось ли это тогда, когда он подошел к орудиям, чьи мощные и беспощадные стволы, прикрытые прядями сухой травы и плетями винограда, были обращены в сторону занятых немцами высот? Тогда ли, когда он увидел радость на лицах красноармейцев, вот командир, теперь все будет хорошо? Тогда ли, когда поглядел на степь, покрытую белой сыпью немецких листовок, и его поразила простая ясная мысль, что все ненавистное ему, смертельно враждебное его родине, земле, матери, сестре, бабушке, их свободе, счастью, жизни, находится рядом, видимо, осязаемо, и что в его силах бороться с этой вражьей ордой? Или же тогда, когда, получив боевую задачу, он с внезапным задором быстро, почти весело, задумал смелый план — выдвинуть далеко вперед орудие, занять огневые позиции на гребне откоса. «Я левый край всего фронта, уперся в Волгу, я впереди всех, мой фланг прикрыт самой Волгой». Он так и не понял, как же случилось, что тяжелая неуверенность с такой простотой сменилась легким радостным чувством. Никогда он не ощущал себя таким сильным, нужным людям, как в этот жестокий и страшный день. Да он и не знал, что может с такой решительностью идти вперед на риск. Он не знал, что смелые и дерзкие решения радостно и весело принимать, что голос его может звучать так громко и уверенно. Когда красноармейцы дружно выкатывали орудие на гребень Волжского откоса, а лейтенант Шапошников указывал старшине, где устанавливать их, подъехал на Виллисе подполковник из штаба дивизии. Он быстрыми шагами подошел к Шапошникову и спросил, кто приказал так далеко выдвигать орудие. «Я приказал», — ответил Шапошников. «Вы что же, хотите к немцам в лапы попасть? Прикрытия у вас нет». «Нет, товарищ подполковник, я хочу, чтобы немцы в мои лапы попали», — ответил Толя. И он коротко, в нескольких словах, показал, как удобно расположаться орудие на виноградном холме, прикрытые небольшой рощицей, защищенные с востока Волгой, с юга крутым обрывом, идущим к Волге, держа под огнем ту часть степи, по которой могут пойти немецкие танки. Вон за теми садами немцы сосредоточены. «Я господствую над ними, товарищ подполковник. Прямой наводкой могу вести беглый огонь». Подполковник, прищурившись, посмотрел на выбранные Шапошниковым огневые позиции, потом на овраг, тянущийся к Волге, потом на степь, где пыля в рассыпную шла советская пехота и беспорядочно вздувались облачка разрывов немецких мин. «Толково», — сказал он, и, перейдя на «ты», спросил, «что, лейтенант, с первого дня воюешь, видно?» «Нет, товарищ подполковник, мой первый день сегодня». «Значит, родился артиллеристом», — сказал подполковник. «Связь с дивизионом не теряйте. Где провод, не вижу». «Я его велел по откосу провести, меньше шансов, что перешибут осколки». «Толково, толково», — одобрил подполковник и пошел к машине. Вскоре позвонил по телефону командир дивизиона и приказал Шапошникову не открывать огня до распоряжения. Предупредил, что справа могут появиться танки противника, их надо сдерживать любой ценой, так как, прорвавшись, они устремятся в тыл всем перешедшим в наступление хозяйством. Слушая ответы командира батареи, майор вдруг усомнился в том, действительно ли Шапошников с ним говорил. Очень уж бодро звучал голос растяпистого лейтенанта. Не немец ли подключился? «Шапошников, это вы на проводе?» «Я, товарищ майор». «Вы кого замещаете?» «Старшего лейтенанта Власюка, товарищ майор». «А вас как звать?» «Толя. То есть Анатолий, товарищ майор». «Так, так, я как-то голос не сразу узнал. У меня все пока». И, положив трубку, майор подумал, что лейтенант, видимо, хлебнул для храбрости. Какой удивительный, какой бесконечно длинный и полный событиями был этот день. Казалось, об этом дне Толя мог бы рассказать больше, чем о всей своей прошедшей жизни. Величаво прозвучал первый залп батареи над Волгой. Это не был обычный артиллерийский залп, и все вокруг замерло, прислушиваясь, Русская степная земля, огромное небо и синяя река подхватили пушечные выстрелы, стали множить их многоголосым эхом. Степь, небо, Волга вложили, казалось, свою душу в это эхо. Оно громыхало, торжественное, широкое, подобно грому, полное печали и угрюмого гнева, соединяя в себе несоединимое бешенство страсти и величавое спокойствие. Невольно артиллеристы притихли на миг, потрясенные и взволнованные, слушая рожденный их орудиями звук. Он грохотал в небе, то глухо гудел над Волгой, то перекатывал над степью. «Батарея! Огонь!» И снова Волга, степь, небо, теряя немоту, заговорили, зашумели, грозя, жалуясь, печались, торжествуя. И голос их сливался с той угрозой, печалью и торжеством, которые жгли сердца красноармейцев. Огонь! И батарея рождала огонь. В бинокль было видно, как серый дым застилал виноградники и деревья, как суетились серо-голубые фигурки, и словно потревоженные жуки и мокрицы расползались, замаскированные в виноградниках и между молодыми тополями, немецкие танки. Сверкнуло белое пламя, короткое, жесткое, прямое, и сразу же черные потоки дыма, крутясь, сливаясь, поползли над занятыми немцами садами, поднялись в небо, вновь тяжело опустились к земле, заволокли степь, и видно было, как вырывалось пламя, распарывая своим белым лезвием плотную дымовую пелену. Скуластый наводчик-татарин оглянулся на Шапошникова и улыбнулся. Он ничего не сказал, но короткий быстрый взгляд его выразил многое, и то, что он счастлив удачи, и то, что меткий огонь ведет не он один, а все товарищество артиллеристов, и что Шапошников хороший командир батареи, лучшего и не надо, и что нет на свете лучшей пушки, чем русская дивизионная. Зазуммерил телефон. На этот раз уже Шапошников не узнал измененный волнением радостный голос командира дивизиона. «Молодец, умница, ты ему поджег склад горючего. Только что звонил командир дивизии, велел благодарность передать. Пехота пошла, есть продвижение, смотри, не накрой своих». По фронту от Волги до Дона атаковали немцев стрелковые полки Красной армии, поддержанные артиллерией, танками, авиацией. Пыль стояла над степью. Дым разрывов смешивался с пылью. Смешались грохот артиллерии, гудение танков, протяжное «ура» бегущих на немецкие позиции красноармейцев, командирские свистки, пронзительный вой пикировщиков, треск автоматов, сухие разрывы мин. Одновременно с наземным сражением все шире разворачивались бои в воздухе. Бывали мгновения, когда земля замирала, и тысячи глаз следили за стремительным бешенством воздушных схваток. Моторы истребителей ревели и выли, советские самолеты то взмывали вертикально в небо, то, подобные сверкающему ножу, устремлялись через всю ширь неба, нашедших к полю битвы юнкерсов, врывались в зловещую карусель пикировщиков. Над Волгой завязывались мгновенные схватки Яков и Лагов с мессершмиттами и Фокке-Вульфами. Быстрота этих схваток была так велика, что глаз не успевал отмечать столкновений, мгновенных ударов и маневров. Даже мысль не поспевала за бешеной скоростью сложнейших воздушных комбинаций, то возникающих, то разряжающихся напряжений. Скорость, быстроту, бешенство этих схваток, казалось, не могли породить силы моторов, летные качества самолетов, мощь тяжелых пулеметов и авиационных пушек. Сердца советских юношей, летчиков-истребителей, их страсть, их боевое вдохновение определяли немыслимую скорость и смелость маневра самолетов, где в кажущемся безрассудстве и безумии проявлялся разум боя. Самолет, еще мгновение назад казавшийся трепещущей светлой точкой, затерянной в воздушном море, вдруг превращался в мощную ревущую машину, и люди на земле видели голубоватые крылья с красными звездами, цветное пламя пулеметных трасс и голову летчика в шлеме, а через мгновение машина, брошенная круто вверх, таяла в огромности воздушной толщи. Иногда радостный гул голосов проносился над степью, и пехотинцы, забывая об опасности, вскакивали, махали пилотками, радуясь победе советского летчика. А случалось протяжное и горестное «ох!» вырывалось у сотен людей, когда из охваченного пламенем истребителя выбрасывался советский летчик, и на вздувающийся хрупкий пузырек его парашюта накидывались мессершмитты. Удивительный случай произошел на батарее Шапошникова. Советский летчик-истребитель, потерявший ориентировку, принял батарею Шапошникова за немецкую, Возможно, его смутило то, что пушки Шапошникова были выдвинуты значительно дальше на юг, чем остальные советские батареи. Пролетая над обрывом, самолет пустил очередь по скрытым среди тополей и виноградных холмов орудиям. Три мистершмитта, заметив советский истребитель, отогнали его и стали баражировать над откосом. Больше 20 минут кружили они над батареей. Когда же в баках вышло горючее, немецкие летчики, видимо, вызвали по радио себе смену, которая деловито и добросовестно кружила над батареей, зорко следя, чтобы никто не нанес ущерба замаскированным среди деревьев орудием. Сперва артиллеристы не поняли, для чего над ними кружат немецкие самолеты, и опасливо поглядывали, вот-вот немцы обрушат осколочные бомбы и начнут сечь землю орудийными залпами и пулеметными очередями. Когда же лейтенант крикнул: «Товарищи, не демаскироваться, они нас за своих приняли, взяли под охрану», среди красноармейцев поднялся такой оглушительный хохот, что, казалось, немцы в воздухе услышат его. Но и этот случай, который в другое время занял бы мысли на долгий срок и долго служил бы темой разговоров и смеха, вскоре был забыт и вытеснен напором новых боевых событий. Успех стрельбы по немецким танкам и пехоте создал то настроение счастливого подъема, которое на фронте часто с резкой внезапностью сменяет состояние тревоги и подавленности. Видимо, не только немецкие летчики, но и наземные наблюдатели были обмануты тем, что батарея, находившаяся на гребне Волжского откоса, выдвинулась так далеко вперед. Ее никто не засек, по ней не вели огня. И эта долгая удача и легкий бескровный успех способствовали настроению уверенности, насмешки и презрения к противнику, охватившему всех людей на батарее. Как всегда в таких случаях, люди бессознательно расширяли свой частный успех на все окружающее. И им казалось, что по всему фронту наступления дела идут превосходно, немецкая оборона прорвана, что с часу на час придет приказ продвигаться вперед, что через день два армии, начавшие наступление северо-западнее Сталинграда, соединятся с защитниками города и общими силами погонят немцев на запад. И как всегда в таких случаях нашлись люди, якобы лично говорившие с лейтенантом, либо раненым капитаном, пришедшим с того участка фронта, где немцы бегут без оглядки, бросая оружие, боеприпасы и шнапс.